Когда я очнулась, где-то рядом капала вода. Капля за каплей, снова и снова. Я слышала сначала лишь эти капли. Звук, обрушивающийся с огромной высоты воды, нахлынул позже и заставил болезненно застонать, свернувшись на... Я подскочила прежде, чем осознание окончательно оформилось и едва не рухнуло на постель, снова от накатившей слабости. Я находилась в каменном гроте, внушительном, темном, без окон, но с широкой двустворчатой дверью. В этом гроте единственным, что имелось из мебели, была кровать. Только кровать и все. Отшатнувшись от нее, как от жертвенного алтаря, я с ужасом прижалась спиной к стене, оглядывая грот повторно, но как я не всматривалась в полумрак, ничего более разглядеть не удалось. Затем, осторожно придерживаясь за стенку, двинулась к выходу, ощущая нарастающий звук падающей воды. И когда распахнула дверь и увидела ее источник, я находилась в пещере под водопадом. Под огромным водопадом, которым Замея с яростным ревом рушилась в подземную реку Атту. Отсюда открывался размытый, струями падающей воды, вид на Аркалон с речной, недоступной мне раньше стороны, но едва ли это могло меня радовать. Потому что Аркалон был уже недоступен для меня, и с каждой секундой становился все недоступнее. Я не знаю, как Иренарн работал с горным хрусталем, но тот, подчиняясь его воле, упорно рос прямо из стен, чтобы соединиться в единой точке в центре, отрезая меня от водопада, от города, от всего. «Три комнаты», не оборачиваясь, но ощутив мое появление, произнес дракон, продолжая перекрывать для меня все пути к отступлению. «Пока что только кровать, остальное перенесу в течение нескольких дней. У тебя есть возможность высказать пожелание». Я молчала, с ужасом глядя, как соединяются края хрустального стекла. «Здесь нет металла», — невозмутимо продолжил Иренарн. «Дух-хранитель этой скалы способен сдерживать даже водопад. Соответственно, легко прервет любые твои попытки призвать магию». Хрустальные края соединились, спаялись и стали единым целым, разом отрезав от меня и грохот падающей воды, и возможность покинуть пещеру. «И едва ли я подвергнусь очередному нашествию твоей новообретенной родни, ведь они искренне убеждены, что ты от меня сбежала и скрываешься где-то там, за границами долины». Иренар набернулся, смерил потрясенную меня откровенно издевательским взглядом и добавил. «Так что у тебя есть только один выбор, милая. Или привыкнуть ко мне быстро, или привыкать медленно. Решать только тебе». Он усмехнулся и устало произнес. «В любом случае, я как минимум смогу нормально выспаться, не обремененный необходимостью вырывать тебя из очередных объятий смерти, когда крепких, когда не особо. Твой завтрак». И мне небрежно указали на стол с чашкой, кувшином, заварником и двумя кусочками пирога, которые находились у противоположной, от запаянной хрусталем стены. Похоже, стол был перенесен вот прямо так из чайной вместе с нами. «Отдыхай», почему-то стараясь больше не смотреть на меня, посоветовал дракон. Вспышка. А я поняла, что, не удержавшись, медленно сползаю на пол, продолжая держаться за свежеустановленные двери.